«Ты что, решила превратить Анин в свое агентство?» – искренне изумляется Набом, хлопая ладонями по столу и от удивления привставая в кресле. «Черт, а ведь это – идея. Время действия. Спустя несколько часов. Место действия. Кабинет начальницы исправительного учреждения Анин. Да», – наклонившись к переговорному устройству, произносит Набом, отвечая на вызов секретаря. «Набом Самчанин, с главной проходной сообщили, что там пришла первая помощница настоятельницы храма Пыньон с тремя пхикшу 18. Она спрашивает, когда вы ее примете, а я должна это сделать, у нее назначено? Нет, встреча с пхикшу отсутствует в вашем сегодняшнем расписании. Разве они не должны были предварительно позвонить и договориться о времени? Кажется, они не пользуются услугами связи, Набом Самчанин. Да ладно, телефоны сейчас есть у всех, известно, о чем пхикшу желают говорить. Они сообщили, что на лунный Новый год решили сделать подарки всем девочкам, отбывающим наказание. Они намерены точно узнать, сколько подарков им следует подготовить и обсудить организационные моменты. Вот как, недоверчиво произносит Набом, весьма неожиданно, вдруг захотели сделать то, чего раньше никогда не делали. Впрочем, постой. Пыньон – это ведь тот храм, в который убежал Агдан, не так ли? Да, Набом Самчанин, у вас хорошая память, именно он. И теперь пхикшу хотят дарить подарки. Они что-нибудь говорили о Пак Юнме? К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Все, что сообщили с проходной, я уже передала. Больше никакой информации у меня нет. Хорошо, пусть всем им сделают пропуск и проводят ко мне. Я приму их прямо сейчас. Будет сделано, Набом Самчанин. Начальница Анин нажимает кнопку «Отбой» на пульте связи и вспоминает совсем недавно сказанную Юнми фразу. Это может обернуться дополнительными денежными потоками. Что, начало оборачиваться, думает она, как-то быстро, некоторое время спустя. Продолжение разговора, начавшегося некоторое время назад. «Мы хотим встречи с Бодхисаттваяна», произносит первая помощница настоятельницы храма Пыньон, внимательно смотря на начальницу исправительного учреждения. «Бодхисаттваяна?» – не понимает Набом. «Прошу извинить за мои слабые знания, но кто это?» «Идущая по пути бодхисаттвы. Разве это не называется Махаяма?» «Махаяма – свод учений для ищущих путь, а бодхисаттваяна – уже идущий по нему. Вот оно в чем дело», – понимающе кивает Набом. «Простите, но такие подробности находятся за пределами моей компетенции. Однако, кто здесь идущий? Только не говорите, что Пак Юнми». Монахини в ответ дружно наклоняют голову, показывая мудрость и прозорливость собеседницы. «А боже», — думает та, — «еще и это. Но какое у вас основание для того, чтобы о ней так думать?» Мгновение помолчав, спрашивает она. «Идущая явила в храме чудо прекрасного голоса Манджук Хоши. Я не слышала у Пак Юнми никакого особенного голоса», как на духу успевает признаться Набом и тут же вспоминает о результатах обследования горла Юнми в больнице. «Бодхисаттваяна явит его в нужное время», — успокаивает ее монахиня. «Вот черт», — думает Набом. «И когда?» «Ага, понятно», — кивает она и переходит к конкретике. «Но скажите, уважаемые пхикшу, какую цель вы преследуете, желая встретиться с Юнми?» «Мы надеемся получить благословение Бодхисаттваяны. Если она снизойдет Агдан, мы будем просить. Честно признаюсь, ваше желание для меня выглядит удивительно. Вы знаете, какую драку она устроила совсем недавно. К просветлению каждый идет своим путем. Возможно, воплощением Юнми станет Манджунатха, прекрасная заступница. Сомневаюсь», — ворчливо признается Набом. «Скорее какая-нибудь воительница». Делегация из храма вновь дружно склоняет головы в знак того, что подозревает возможности такого варианта развития событий. «Идущая выберет свой путь», — обещает старшая монахиня. «Наше желание — быть в это время с ней рядом и помочь, если сможем». Начальница исправительного учреждения окидывает взглядом посетительниц, сидящих с лицами, преисполненными терпением, и задумывается, стоит ли вмешиваться в происходящее, думает она. «Зачем выяснять, так ли это на самом деле или они заблуждаются? У меня другие хлопоты. Если выйдет получить всем девочкам еще один подарок к Салаль, будет хорошо. Касаемо Юнми, то она проведет здесь еще 2 года. Если пхикшу на все это время запишут себя в спонсор Анин, вообще отлично. Лишь бы они за это время в ней не разочаровались. Нужно будет обсудить с Агдан ситуацию и договориться. Решением суда Пак Юнми запрещены свидания, определившись в своих интересах», сообщает Бонсу. ко дню Салалянин точно получит определяющие документы. Уважаемые Пхикшу, вы хотите получить благословение всем храмам? Нет, Набам Самчанин. На встрече будут самые достойные. Понимаю. Но сколько их будет? Хотя бы примерно. Мне нужно знать для планирования вашего визита. Скорее, не больше 20 монахинь. Начальница Анин кивает. Думаю, мне вполне по силам организовать встречу, о которой вы просите, говорит она и предлагает. Давайте теперь обсудим организационные вопросы. Спустя несколько часов. Кабинет начальницы Анин. Юнми, ты умеешь благословлять? После длительного разглядывания меня тет-а-тет, наконец подает голос Набам. От неожиданности вопроса отвечаю мгновенно, не задумываясь. Нет, могу только проклинать, госпожа Самчанин. Набам вновь берет достаточно длительную паузу, в ходе которой снова очень внимательно меня рассматривает. И как, наконец интересуется она. Получается, к большому сожалению, у меня нет дара мгновенных проклятий, с печалью в голосе жалуюсь на жизнь. Ни разу не удалось увидеть, как враги сразу покрывались коростой или у них повыпадали все волосы. Однако искренне уверена, что мои пожелания когда-нибудь обязательно сбудутся и все увидят толпу раскаивающихся полуразложившихся зомби, госпожа. Почему полуразложившихся зомби? Тварям, к которым у меня есть счет, нет места среди живых на земле, Самчанин. Ты настолько злопамятна? Да, я такая. Разве не знаешь, что это негативное чувство, разрушающее человеку душу и тело? Оно мне нравится. С ним комфортно и оно дает один из смыслов для существования. Угу. Как насчет идей, вручить своих недругов в руки Божьи? Хочу стать этими руками. Надеюсь, с возрастом твои взгляды станут не такими категоричными. Ничего не могу конкретно обещать, госпожа Набам. Как получится. Кстати, о Божьих делах. Сегодня в моем кабинете были несколько монахинь из храма Пыньон. Они как раз думают, что ты способна не спаслать на людей благодать. Пожимаю в ответ плечами. Всякий, имеющий голову, может думать обо всем, о чем заблагорассудится, говорю я. Главное, чтобы он потом свои придумки не применял на окружающих без спросу. Секунды три смотрим друг на друга. Пхикшу Пыньон хотят встретиться с тобой, чтобы получить благословение, видимо, решив перестать ходить вокруг да около, коротко сообщает Набам. Обдумываю неожиданную новость. Помнится, в стародавние времена на Руси каждому храму полагался свой собственный юродивый. И чем чудаковатей он был, тем больше было славы культовому учреждению. Вполне возможно существование подобной практики и здесь. Вера – штука нематериальная, не подлежащая измерению. Поэтому всем родителям за нее всегда позарез требуются зримые доказательства того, что тусуются они не просто так, а с каким-то реальным смыслом. Это понятно, но вопрос в другом. Следует ли обижаться на то, что монахини решили, что я соглашусь на роль блаженного? С одной стороны, в моем положении поддержка духовенства лишней совсем не будет. С другой стороны, приютили, обогрели, накормили. Почему бы не ответить добром на добро, раз просит? Только с последней, третьей стороны. Сожалею, госпожа Набам, говорю я, твердо смотря в глаза начальницы. Но я не буду в этом участвовать. В чем? В этом. В этом фарсе. Я никакая не просветленная. Я не могу кого-то благословлять. Но Пхикшу считают как раз наоборот. Не знаю, как они там считают. У меня своя математика. После разговора у меня сложилось мнение, что Пхикшу очень по-доброму к тебе относится. Протянули руку помощи в трудный момент жизни. Разве не повод откликнуться на просьбу этих милых женщин? Как и ожидалось, начались манипуляции, недовольно думаю я, взывание к лучшим чувствам и попытка завиноватить. Почему меня так усиленно уговаривают напялить белые одежды Марии Деви Христос? Вот в жизни не поверю, что начальница тюрьмы действительно надеется на то, что после моего возложения рук произойдет чего-то там невероятное. Не е, это от жума не той системы, тут иное. Секунду смотрю на собеседницу, соображая, и задаю вопрос. Что Пхикшу предлагают взамен, госпожа? Госпожа, не дрогнув в лице, но чутко помедлив, совершенно спокойно сообщает. Подарки на Салаль всем девочкам, отбывающим наказание Ванин и наставничество над ними. И ради этого я должна притворяться той, кем не являюсь. Тоже спокойно спрашиваю я, хотя хочется возорать и начать рвать и метать. Совсем не нужно этого делать, успокаивают меня. Достаточно поверить в себя, в свою способность творить добро. Блин, какая великолепнейшая отмазка. Верил, но не вышло. Простите меня, люди добрые. Полимеры, правда, все куда-то делись, но ведь надежда на свои силы была искренняя. Поэтому отпустите грехи мои, и про полимер не вспоминайте. Просто блеск. Интересно, Набам сама придумала этот вариант сделки с совестью или ей сегодняшние гости подсказали? Я больше не играю в такие игры, госпожа Сабаним, глубоко вздохнув и выдохнув, говорю я. Личный опыт показал, что причинение всем добра – абсолютно проигрышная жизненная стратегия. Ничего с девочками Пхикшу не случится, если их желания не сбудутся. А вот со мной, после еще одной роли паяца, может и произойти. Не верю в реальность подобной угрозы, заявляет Набам. У всех идолов пластичная психика, позволяющая им быстро адаптироваться к различным ситуациям. Вы меня только что завуалированно назвали проституткой, холодно уточняю я. Я, удивляется Набам. Совершенно нет. Все знают, что артисты должны уметь легко перестраиваться. Переходить из внутреннего состояния героя исторической дорамы, в которой он снимается утром, в обаятельного участника шоу днем, а вечером, на концерте, в звезду сцены. Совсем не хотела тебя обидеть. Прошу прощения, если мои слова показались оскорбительными. Начальница наклоняет голову, показывая поклон. Мгновение помедлив, отвечаю тем же, и тоже прошу извинения за свои слова. Объясняю, что нервы давно не к черту. Набам кивает, показывая, мол, проехали. Но, может, все же встретишься с Пхикшу, спрашивает она, возвращаясь к теме разговора. Не надо никаких благословений, просто поговоришь. Может, захочешь еще раз поблагодарить их за помощь, это было бы в духе Салаль. Без мыла влезет, думаю я о начальнице, вздыхаю и отвечаю согласием. Хорошо, разговор действительно будет в духе праздника. Время действия. 2 февраля. Место действия. Главное здание корпорации Сиаграуп. За большим столом, рядышком друг с другом, расположились Сунак вместе с мамой. Напротив них, в строгом деловом костюме, сидит госпожа Муран. Родные Юнми напряжены и скованы, на их лицах читается робость. В противоположность им, лицо бабки Джувона совершенно беспристрастно. Быстро завершив короткий начальный этап разговора, состоящий из взаимных приветствий, Муран переходит к делу. «Госпожа Джемин», — говорит она, — «я пригласила на встречу вас вместе со старшей дочерью для следующего. Вы знаете о том, что ваша младшая дочь просила моей помощи в ситуации с ее дядей? Нет, она мне об этом не говорила». Помедлив, мама Юнми отрицательно качает головой. «Раз вы не знаете, скажу, что это было», — говорит Муран. «Правда, она хотела большей частью решить все сама, не желая меня беспокоить, и я согласилась. Но в данный момент Юнми находится в Анин и не может следовать своему плану, а дело, как понимаю, не терпит отлагательства. Поэтому я взяла на себя гораздо более значимую ответственность, чем планировала. Я оплатила все долги господина Юнсака». Мама негромко ахает, прикрывая ладонью рот. Сунак, распахнув глаза, с изумлением смотрит на Хальмани. «Вот документы, подтверждающие факт оплаты и расписка кредитора об отсутствии претензий». Муран берет папку, лежащую перед ней, и, достав из нее несколько листов бумаги, кладет их перед мамой Юнми. «О, госпожа Муран, это так великодушно с вашей стороны», — растерянно лепечет та. «Примите мою бесконечную благодарность, но я не смогу вам вернуть в ближайшее время деньги. Это очень большая сумма, а мой заработок, к сожалению, небольшой. Не беспокойтесь о возврате средств, госпожа Джемин», — смотря маме в глаза, успокаивающе отвечает Муран. «Данный вопрос не должен вас касаться. Это между мной и Юнми. Я пригласила вас немного по другому делу. Проблема в том, что кредитор отказался оставить за вами нынешние места проживания. Он хочет начать строительство на тех участках земли, где находятся объекты недвижимости, ранее принадлежащие господину Юнсаку. Я никак не смогла повлиять на его решение. Кредитор – весьма известная в бизнесе личность. Просто купить ваши дома тоже не получилось. Новый владелец хочет вести долгосрочную инвестиционную программу. Он прибавил к текущей стоимости каждого дома прибыль, которую собирается получить в ближайшие 15 лет. В итоге сумма вышла весьма значительная». Муран делает паузу, видимо для того, чтобы ее слова лучше отложились в голове собеседницы. Мама, чуть помедлив, понимающе кивает. «Поэтому, увидев движение ее головы, продолжает Муран, — я пригласила вас двоих для того, чтобы сказать следующее. Первое, долги вашего родственника оплачены, и претензий к нему никто не имеет. Второе, вам и семье господина Юнсака нужно найти новое место проживания. Для этого есть время до середины следующего месяца. Таковы условия соглашения с кредитором. Закончив говорить, Муран смотрит на растерявшуюся маму, потом переводит взгляд на Сунок. «Это все, что я хотела сказать», — говорит она. «Спасибо, госпожа Муран», — Джемин наклоняет в уважительном поклоне голову. «Спасибо, что вы позаботились о нашей семье. Спасибо, что вы воспитали такую девочку, как Юнми», — отвечает Муран. Позже. Кафе, за столиком которого находится мама и Сунок, решившие перевести дух после волнительной встречи. «С ума сойти!» — с энтузиазмом восклицает Сунок, глядя сквозь стекло на три небоскреба, монументально возвышающихся сразу за небольшим сквером. «Мы были в главном здании Сиагроуп Царпаратион, на самом верху, там, где кабинеты руководства. Расскажи кому, кто нас знает, не поверит». Мама в ответ вздыхает. «Все благодаря твоей сестре», — говорит она. «Да», — кивает, не споря, Сунок. «И госпожа Муран была такой уважительной, когда говорила о ней. Так странно видеть такое. Твоя Тонсин очень талантлива. Я вчера слышала по радио песню «Миллион, миллион алых роз». Ведущий сказал, что она набирает все больше и больше популярности. Юнми написала ее для госпожи Муран». Сунок еще раз кивает и задает вопрос из другой плоскости. «А где же мы теперь будем жить?» — интересуется она. «И семье Самчона тоже нужно будет куда-то переезжать». Сунок с вопросом смотрит на мать. «Ох-хо-хо», — сокрушенно вздыхает в ответ та. «Сколько сложных проблем». Время действия. 3 февраля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. «Мне с самого начала показалась странной твоя уверенность в том, что люди согласятся вести бизнес с человеком, отбывающим срок в исправительном учреждении», — вещает Набам, сидя за своим столом. «Но не стала говорить об этом, решив, что тебе виднее, раз вращалась в тех кругах. Однако, похоже, предчувствия у меня были правильные». Я в ответ молчу, стою в легкой озадаченности, держа в руке только что прочитанное письмо от Челоститс Пресс. Американцы внезапно для себя узнали, что Пак Юнми отбывает срок по нехилой статье. Узнали и решили, нафиг им такое надо. Вежливо сообщили о стандарте работы их компании, предполагающем обязательное живое общение между ее сотрудниками и автором. Но, поскольку в моем случае сие невозможно, то они очень сожалеют, но вынуждены отказаться от планируемого совместного проекта. Типа, с уголовниками не работаем. Гуляй, Вася. Ну что тут можно сказать? Вздохнув, отвечаю я. Только одно. Владельцы книгоиздательства упустили уникальный шанс продавать по всем уголкам земли мировой бестселлер. Хм. Насмешливо реагирует на мои слова начальница исправительного учреждения и спрашивает. Делать что будешь? Буду общаться с другими книгоиздателями. Есть еще 11 неотвеченных писем с предложениями о сотрудничестве. Мир состоит не из одной Америки. Найдутся еще люди, желающие заработать. Чем дальше лезешь, тем выше гора, — изрекает Набам народную корейскую мудрость и задает логичный вопрос. Вдруг они тоже не захотят вести с тобой дела? Об этом я подумаю завтра. Что это значит? Не понимает Аджума, не читавшая и не видевшая «Унесенных ветром». До тех пор, пока на руках не будет 11 отказов, беспокоиться ни о чем. А если будут, тогда начну думать. «Демонстрируешь королевское терпение», — кивает начальница, по-своему интерпретируя мое поведение. «Ладно, только когда будешь писать ответы на предложения, сразу указывай свое положение, чтобы люди зря время не тратили. Благодарю вас за мудрый совет, Сансинним», — с поклоном отвечаю я. «Да уж, похоже, историю Роулинг здесь мне один в один не повторить. Будет вариация. Хотя, если вспомнить, она вроде тоже долго обивала пороги, упрашивая издать ее книгу. Ладно, дорогу осилит идущий». Время действия. 6 февраля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. «Замечательно», — эмоционально восклицает Чо Сунсили и начинает аплодировать. «Великолепно». Набам и ее заместитель, сидящие в соседних креслах, немного отклоняются в сторону, косясь на восхищенную подругу президента страны. «Я и Бонсу только что закончили исполнение «Гангста из Парадиса». Кланяемся, благодарим за аплодисменты. В данный момент идет предварительный просмотр перед генеральной репетицией, с целью выяснения, что оставить в программе концерта, а что следует из нее выкинуть. В зале присутствует руководство Анин и совершенно левое для этого заведения Аджума Чо Сунсиль, которой здесь не должно быть вообще никак. Но она, как понимаю, захотела увидеть результаты работы несовершеннолетних преступниц, и вот мы ее лицезреем, а она – нас. Хотя, чему удивляться, читал же, что в Южной Корее коррупция проросла во все слои общества. Поэтому, нахождению на режимном объекте подруги первого лица страны удивляться не нужно. Здесь нужно думать о том, что может случиться, если особе, приближенной к императору, что-нибудь взбредет в голову в отношении твоей персоны. Вот это действительно важно. Еще раз кланяемся вместе с Бонсу. Отличная работа, Юнми. Как-то излишне восхищенно, на мой взгляд, вновь восклицает Сунсиль. На уровне американских популярных композиторов. Спасибо, госпожа. Вежливо благодарю я, стараясь быть учтивым и не создавать себе проблем. А у тебя есть еще что-то? Очень заинтересованно любопытствует Сунсиль. Какие-нибудь еще песни? Можешь сейчас показать? Не торопясь с ответом, вопросительно смотрю на затихарившееся руководство Анин. Вы будете рулить процессом, а то такое ощущение, что появился реальный шанс устроить концерт в одно лицо. В мое, позже, там же, Ванин. Ну, рассказывай, о чем вы говорили, хватая меня рукой за плечо и прижимаясь боком, с нетерпением требует Бонсу. Это она о подружке президента, устроившей со мной разговор тет-а-тет после предварительного просмотра концертной программы. Да так, ничего особенного, отвечаю я. Понравилось ей, и все, фактически, да. Что значит, фактически? Ты чего такая? Что-нибудь случилось? Бонсу, наклоняясь вперед, требовательно смотрит мне в лицо. Да нормально, убеждаю я. Ври больше, рассказывай. Да ни о чем рассказывать. Все в порядке, гонишь. Смотрю на свою настырную Чингу 19. Вид у нее решительный. Болтать совершенно нет никакого желания. Но откажешь, обидеться. Не хотелось бы. На мгновение задумываюсь и решаю пропустить часть беседы с этой настырной дамой. А именно, начало, где она мне втирала, сколько сил и бессонных ночей ею было потрачено, дабы добиться сдержанного решения при рассмотрении дела о драке. Лишь только благодаря ее посредничеству, суд не добавил пару лет к моему сроку. Конечно, следуя местным традициям, я поблагодарил Аджуму за ее заботу. Но, по моему мнению, не такое уж и офигительное решение вышло. Да, в сравнении с двумя возможными дополнительными годами заключения, действительно, мягко. Но для подруги президента подобный результат, считаю, бледненько. Где-то на уровне среднестатического российского губернатора. Поэтому проникнуться в ответ искренней благодарностью не получилось, а дальнейший разговор с госпожой Сунсиль только укрепил в мысли, что меня, похоже, накалывают. Она предложила продать ей гангста с Парадиси, сообщаю я Бонсу. Та замирает с округлившимися глазами, видимо не зная, что сказать. За 10 миллионов вон, секунду спустя добавляю я, ты продала нашу песню, покраснев, возмущенно восклицает Чингу. С чего ты так решила? Это же целая куча денег. Смотрю на это непосредственное дитя, испорченное где-то в другом месте, но точно не там, где крутятся миллионы. Та отвечает совершенно уверенным взглядом. Девочка впервые увидала столько продуктов, понимаю я, вспомнив Отто фон Штирлица. Бедная девочка. Похоже, Бонсу никогда не держала в руках хоть какую-нибудь приличную сумму, если 10 тысяч долларов для нее – куча. Что? Спрашивает собеседница, видимо реагируя на мое молчание. Вздыхаю и объясняю. Есть нюанс. 10 центов отчислений с одного проданного сингла при миллионе продаж – это 100 тысяч долларов. К чести Бонсу, она быстро соображает, о чем речь. Ты продала еще дороже, изумленно восклицает она. Задумываюсь, решая, стоит ли рассказывать теперь уже о концовке моего разговора с Сунсиль. Та не требовала от меня его секретить, но лучше 10 раз отмерить, собираясь придать огласке слова человека столь высокого полета. Тем временем Бонсу воспринимает мое молчание по-своему. «Ты должна была вначале посоветоваться со мной», — уверенно заявляет она. «Почему?» — озадачиваюсь я. «Мы вдвоем исполняем гангста из Парадиси. Значит, должна была спросить мое мнение». Офигев от подобного заявления молчу, даже не зная, что сказать. «Теперь ты получишь больше 10 миллионов вон всего за несколько дней работы». А я останусь ни с чем. Думала, мы подруги, а ты даже не вспомнила обо мне. Договорилась за моей спиной. Пипец характеру Бонсу, собственница. Понятно, почему она, не раздумывая, понеслась драться за свою Анни. Работаю, как могу. Обидевшись на обвинение в недостаточном трудолюбии, сухо говорю я, и не собираюсь извиняться за то, что делаю шикарные вещи быстро. Если кому-то нужен продукт, в который вколочена чертова куча времени, пусть ищет. На рынке найдется все. Вот как, значит, думала, мы подруги. А ты, считаешь меня ниже себя, не думаешь обо мне. Я же вижу, тебе со мной неинтересно. Конкретно уже разозлившись за внезапную выволочку, смотрю на раскрасневшуюся и бурно дышащую Чингу. Какого черта всем ну просто необходимо прогнуть меня под свое видение мира? И это, туда же, завиноватило. Рта не дает раскрыть. Да, ледяным голосом соглашаюсь я. Неинтересно. Эгоистичная сучка. Припечатывает в ответ Бонсу. Ну и сиди одна, раз такая. Пошла дура. Развернувшись, она идет прочь. Поговорили. Констатирую, смотря ей вслед, что это было, чего ее понесло на пустом месте. Причем, повода для крика нет никакого. Ничего я продавать не собирался. Вежливо пояснил покупательнице, что, как показал полученный ранее опыт, для получения эффекта вау от моих произведений, им требуется мое личное продюсирование. Если же отдавать все на аутсорсинг, то с неизбежностью в 100% вместо хита всегда получается унылая гуана. Поскольку в данный момент у меня нет возможности принимать участие в каких-либо проектах за стенами Анин, то речи о продаже быть не может, извините. Вот изменится ситуация, тогда, к удивлению, услышанное не огорчило госпожу Сунсель. Наоборот, Аджума неожиданно разулыбалась во все 32 зуба, с загадочным видом пообещав подумать над решением проблемы, и добавила: «Думаю, результат тебя очень удивит». Смысл намека остался непонятым, поскольку собеседница не стала объяснять, решив сохранить интригу. На этом мы и расстались, а эта ненормальная Бонсу слова не дала сказать, чтобы объяснить, обматерила и убежала. Может, у нее просто месячные? Тот же день, вечер, столовая исправительного учреждения Анин, время ужина для контингента. Кен пихает локтем в бок сидящую рядом сестру и, получив от нее недоуменный взгляд, делает движение головой, показывая, куда нужно смотреть. Переведя взгляд в указанном направлении, Ен обнаруживает Юнми с подносом в руках, притормозивший возле у столика, за которым ужинала последнее время. Но в этот раз все места за ним внезапно оказались занятыми. Не двигаясь, Юнми смотрит на Бонсу, желая поймать ее взгляд, но та упорно отворачивается, делая вид, что не замечает. Не став стоять дальше, Юнми отправляется искать новое место. Проводив ее взглядом, Ен поворачивается к Кен. Та в ответ поднимает брови и наклоняет голову, как бы спрашивает: «Видала?» «Ага», тоже выражением лица отвечает ей Ен. «У сестер сегодня первый день, как они вышли из больницы, и поэтому их едва сросшиеся челюсти не располагают к обычной беседе». Кен прижимает подбородок к груди, многозначительно смотря из-под бровей. Секунду спустя, отвечая на это взгляд, Ен согласно кивает и многообещающе улыбается. Тот же день, позже, время после ужина. Сестры ли на улице сидят на скамейке, в ожидании вечернего построения. Они поссорились. Коротко, чтобы не напрягать челюсть, произносит Кен. Да, так же кратко отвечает ей Ен. Заступаться не станет. Она сама хорошо дерется. Боишься? Нет, но нужен план. Уже есть. Скажи. Кен наклоняется к уху Ен и меняется в лице, глядя округлевшими глазами куда-то в сторону. Та поворачивается в направлении ее взгляда и тоже замирает. Примерно в 5 метрах от них, у края дорожки, сидит черная кошка, недружелюбно смотрящая ярко-зелеными глазами на заговорщиц. Оцепенев от испуга и неожиданности, девушки молча таращатся на незваную гостью. Мизансцена длится около 10 секунд. Кошке, по-видимому, надоедает сидеть неподвижно. Внезапно она делает высокий прыжок в сторону сестер, с угрожающим шипением открывая маленькую красную пасть. Черная тадук Каиньи, отмерев, во весь голос орет Кен, увидев длинные острые клыки. «Спасите, помогите!» Она вскакивает и, развернувшись, бросается бежать прямо через скамейку, на которой сидела. Однако торопливость играет с ней неприятную шутку. При попытке перепрыгнуть преграду она цепляется ногой и летит, грузно падая лицом вперед, не успев сгруппироваться. Ен, очнувшись от крика своей сестры, тоже вскакивает и, поддавшись панике, бросается следом. Перемахнув скамейку, она обеими ногами приземляется на ранее упавшую сестру, которая почему-то никак на это не реагирует. Не удержав равновесия, Ен заваливается спиной назад, со всей силы врубаясь головой в неудачно подвернувшуюся урну. Наступает тишина. Черная кошка, не став приближаться, издали рассматривает возникшую композицию. Два тела, садовая скамейка и урна. Насмешливо фыркает, поворачивается спиной и неспешно удаляется, победно задрав хвост. Еще позже. А че сразу, Юнми? С неудовольствием спрашиваю я. Ванин, что, больше желающих нет для этого? Это была очень быстрая расправа, отвечает сержантка охраны, являющаяся сегодня дежурной по столовой. Только у тебя есть соответствующая подготовка. Сегодня на ужине произошел казус, точнее два. Первый, Бонсу и сотоварищи отказали мне в своем столе. Но то, такое, как говорится. А вот второй, случился буквально только что. По словам свидетелей, они услышали быстро смолкнувшие испуганные крики. А когда пришли туда, откуда раздавались вопли, то обнаружили два бесчувственных тела сестренок Ли, которых кто-то хорошенько отделал. Прибежавшая дежурная с чего-то сразу обвинила меня, хотя все видели, что я подошел позже. Сестер, кстати, еще не привели в чувство. Сообщили в медпункт, ждут помощи оттуда. Вполне возможно, что это будет не быстро, если вспомнить, сколько пришлось ждать медсестру, когда охрана напрыскала мне в лицо из баллончика. Ничего не знаю, отвечаю я на обвинение. Пришла вместе со всеми. Тогда, кто это сделал? Я что, Шерлок Холмс и доктор Ватсон в одном флаконе? Разбирайтесь. Пожимаю плечами. Ваша работа. Неожиданно со стороны лежащего на спине у урны тела, раздается голос. Тадук Каиньи, хрипло произносит он с интонацией, намекающей на то, что говорящий, похоже, не в себе. Черная, черная Тадук Каиньи, лента, пестрая лента. Приходит на ум воспоминание из прошлого. Ну прямо по Конан Дойлю шпарит. Вечер того же дня. Дом мамы Юнми. В комнату, с телефоном в руке, быстрым шагом входит Сунок. Мама, радостно произносит она. Мне только что позвонила Йоны. Она сообщила, что по итогам сегодняшнего дня за помилование Юнми проголосовало 300 197 человек. Мы собрали нужное число подписей. Замечательная новость. С выражением радости на лице восклицает мама. Надеюсь, президент Кынхи скоро освободит ее. Очень на это надеюсь. С готовностью соглашается Сунок. Я знала, Аю поможет, говорит мама. Совсем немного прошло времени, как она вступилась за Юнми, и вот уже все подписи собраны. Сунок замирает на несколько мгновений. Выражение радости и воодушевления исчезают с ее лица. Да, спокойным тоном соглашается она. Аю, очень большая сила. Правильно, что ты тогда не взяла у нее деньги. Хвалит мама старшую дочь. Это был очень умный поступок. Так мы получили более ценное. Сунок недоверчиво косится в ответ на похвалу. Дай, я тебя обниму. Мою умницу, мою красавицу. Видишь, все постепенно становится лучше. И с дядиными долгами решили, и подписи собрали. Все у нас будет хорошо, доченька. Главное, все живы. А проблемы мы любые одолеем, если будем работать и поддерживать друг друга. Мама обнимает дочь, крепко прижимая к себе. В ее глазах слезы. Время действия. 7 февраля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Танцзал. Всем привет. Здороваюсь я, приветственно помахав поднятой вверх рукой. Рада видеть всех живыми и здоровыми. Надеюсь, сегодня мы сможем успеть многое сделать. Но команда напротив, вместе с Бонсу, сгрудившись, не спешат с ответным приветствием. Вместо этого, с подозрением во взглядах, пялится в ответ. Что вы как не родные? Спрашиваю, улыбаясь. Ты ведь продала гангста Эспарадисе. Сделав шаг вперед, заявляет Бонсу, так и не произнеся традиционного аньон. Как тренироваться, если у тебя нет прав на исполнение? Ничего я не продавала, отвечаю я. Я совсем не дура, хиты за смешные деньги отдавать. Так что мы сегодня продолжаем с тобой репетировать. Конечно, если хочешь. Возникает пауза, во время которой все присутствующие, включая меня, смотрят на растерявшуюся Бонсу. Но, ты же вчера сказала, посмотрев на подруг, потом на меня, начинает оправдываться та, но я перебиваю. Ты вчера не дала мне ни одного шанса открыть рот и, соответственно, объяснить. Обвиняющим тоном говорю я, а в том, что ты успела себе выдумать, моей вины нет. На этом предлагаю закончить не имеющие к делу обсуждения и приступить к работе. Для начала, поздоровайтесь со своим наставником. Жду, пока не раздается нестройное, аньон Юнми Сансиннем, сопровождаемое поклонами. Отлично. Киваю я, можете, когда захотите, рада за вас. Теперь, последовательность сегодняшнего занятия. В это время, возле столовой Анин, на месте вчерашнего происшествия. Точно, слепая зона, Набам самчанин. И много их здесь? Кислым тоном интересуется начальница у своей подчиненной. Не могу знать, бодро рапортует та. Для выявления следует провести перекрестное сравнение видеозаписи со всех установленных поблизости камер. Это займет какое-то время, но без этого никак. Начальница Анин молча в ответ кивает и, отвернувшись, начинает оглядываться по сторонам. Сегодня, получив рапорт о случившемся инциденте, она решила самолично посетить место события. Свита, с почтительным выражением на лицах, наблюдает за руководством, ожидая ценных указаний. Юнми точно вышла со всеми, спустя некоторое время спрашивает Набаму своей заместительницы, так и не обнаружив ничего, достойного ее внимания. Да, подтверждает та, камера на входе в столовую записала момент, когда она выходила. Изображение хорошего качества, осужденная Пак Юнми четко идентифицируется. А сестры Ли тоже хорошо получились. Они и Юнми покинули здание с разницей в 1 минуту, 8 секунд. Тогда кто, кроме Юнми, мог за такое короткое время нанести столь серьезный урон сразу обеим? Зам пожимает плечами в ответ. Одна из гипотез, это мог быть кто-то из персонала, отвечает она. За это говорит факт того, что злоумышленник или злоумышленники не попали в объективы камер наблюдения. Значит, знали зоны обзора, обладали информацией для служебного пользования. Набам недовольно морщится. Подобными сведениями может обладать любая осужденная, отбывающая срок, говорит она, защищая своих подчиненных. Были бы наблюдательность, желание и время. Последнего у них достаточно. Что говорят пострадавшие? Кен до сих пор не пришла в себя, врачи погрузили ее в сон. А Йен рассказывает, что на них напала черная тадукка Иньи. Серьезно? Не верит Набам. Насколько я понимаю, характер полученных повреждений никак не подтверждает ее слова. Кен вновь получила перелом челюсти, плюс 3 сломанных ребра и повреждение позвоночника. Какая тадук, Кэнли смогла бы сделать подобное? Помощница вновь пожимает плечами в ответ, показывая, что ей как бы странно, когда ее начальница не понимает очевидных вещей. Принадлежащая реинкарнации Мёнсанхва, помолчав, вопросом на вопрос отвечает она. Набам пристально смотрит в глаза ответившей, пытаясь понять, шутка это или нет. Неожиданно ей становится зябко, и она поводит плечами. И каким образом вы собираетесь прикрепить подобное умозаключение к отчету о происшествии? Интересуется она. Даже не представляю, Набам самчанин. Честно признается заместитель. Плохо, констатирует начальница. Анин, закрытая территория, оснащенная современными средствами видеонаблюдения. А у нас нет преступника, который чуть ли не мгновенно нанес тяжелые физические повреждения 2 несовершеннолетним, за жизнь и здоровье которых отвечаем. Как мы будем смотреться в глазах следствия? Немного подумав, заместитель Набам снова пожимает плечами, но на этот раз, молча. Некоторое время спустя, Анин, танцкласс, перерыв между репетициями. Юнми, можем поговорить? Подойдя к недавней подруге, просит Бонсу. О чем? Повернувшись, спрашивает та. Я вчера быстро принимала решение. А, если ты об этом, то все в порядке. Меня всегда бросают. Бонсу молча смотрит на собеседницу. Чего? Спрашивают у нее. Мне, действительно, очень жаль. Именно чего жаль? Того, что не стала меня слушать или того, что вычеркнула из списка друзей. Всего. Помолчав, признается Бонсу. Не парься. Ночью я думала над тем, что ты сказала. Мы действительно из разных миров, и от меня реально все отваливают. При этом, все, кто уходил от меня, хотели, чтобы я что-то поняла, а я поняла только одно. Хорошо, что они ушли. На этом месте Юнми задумывается, видимо, вспоминая, но не всегда, помолчав, признается она, был один раз. Однако исключения подтверждают правила, не так ли? Бонсу, приподняв брови, с удивлением смотрит на болтающую ерунду Юнми. Конец 11 главы. От автора. Всем привет. Скажу про свое отсутствие. Прошел курс терапии восстановления от выгорания и депрессии. Отдохнул на море. Сейчас буду смотреть, насколько это подействовало. 12-й щелчок зубами. Время действия. 8 февраля утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. В одной из комнат. Присядь. Строго требует Аджумаса швейного производства. Выполняю ее просьбу. Сажусь на корточки. Нигде не тянет? Вроде нет. Отвечаю я, встаю и еще раз, на всякий случай, приседаю. Все хорошо. Поднявшись на ноги, сообщаю наблюдающий за мною Аджуме. Так и вает. В данный момент происходит очень важное дело, подгонка под мою фигуру красного костюма заключенной. Не знаю, с чего вдруг начальство Анин повелело этим заняться, но факт есть факт, не отмахнешься. Может, появление подруги президента дало мыслительному процессу руководства толчок в нужном направлении, а может, делегация монахинь стала тому причиной, сие мне неизвестно. Но вот то, что выглядеть тюремным бомжом я не буду, просто замечательно. Возможно, это последствия встречи руководства с Пхикшу. Наверное, Набам представила меня перед ними в мешке оверсайз и решила, что распространяющий благодать в такой одежке не может вызывать ничего, кроме смеха. А из храма какие-то подарки обещали привезти. Сам Чанин и приказала приодеть да причесать. Вроде того, как перед попечительским советом выставляют самую красивую, самую упитанную и лучше всех одетую сиротинушку, дабы показать, что деньги руководством детского дома не разворовываются, а идут исключительно по целевому назначению. Мол, все путем, вы не волнуйтесь. Конечно, это самое натуральное очковтирательство, поскольку остальным, Ванин, индивидуально подгонять одежду никто не собирается. Но данный факт мою персону нисколько не беспокоит, поскольку лично у меня образовалась возможность выглядеть в глазах людей не пугалом, а нормальным человеком. Проблемы остальных, пусть горят они синим пламенем. Меня сейчас другое заботит, а именно, как исхитриться протолкнуть через портниху несколько задумок, чтобы модернизируемая зэкова одежа приобрела, ну пусть хоть слегка, дизайнерский силуэт. Штаны отлично сидят, решаю я, покрутив задницей перед зеркалом. Спасибо большое, благодарю я занимающуюся со мною Аджуму. Не стыдно в таких и на сцену выйти. Та довольно улыбается в ответ. «Мири вверх», командует она, имея в виду куртку. Насчет сцены сейчас было сказано для Близира. На выступление заявлены простенькие, но костюмы. Сначала планировалось как в прошлом году, то есть без оных. Однако госпожа Сунсиль сообщила о своем твердом намерении посетить данное шоу, и точка зрения топа Фанин, как и в предыдущем случае, изменилась. Ну чего такого, если девушки будут в джинсах и разноцветных футболках? Это же праздничное, разовое мероприятие. И такая одежда только для занятых непосредственно в концерте. Никакого нарушения внутреннего распорядка. Зато у зрителей соответствующее светлое эмоциональное настроение. Я тоже считаю, что от этого небо на землю не упадет, подумал я, услышав об инициативе, поступившей сверху. Праздник должен быть похож на праздник, а не на его имитацию. А вообще, явление Сунсиль народу принесло с собой изменения в запланированной программе, о которых вначале даже не думалось. «Сейчас мне понадобится твоя помощь», — говорит Аджума, возвращая меня к действительности. «Будешь иголки держать, пока я подворачиваю». «Хорошо, с готовностью соглашаюсь я». Мы с Аджумой тет-а-тет в комнате. В данный момент ее помощница участвует в игре под названием «Найди кота». Смысл состязания заключается в следующем. Все, отбывающие срок, прочесывают территорию Анин в той части, в которую у них есть доступ. А персонал исправительного учреждения занимается тем же самым, но только там, куда зэчкам входа нет. И те, и другие разыскивают черную тадукка Иньи, привидевшуюся малахольный Йен. Проводит так называемый следственный эксперимент. Прибыла группа уполномоченных товарищей из МВД, просматривают видеоархивы с камер наблюдения и опрашивают всех подвернувшихся под руку, желая разгадать тайну вчерашнего происшествия. Меня, естественно, тоже дернули. Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Не удержавшись, процитировал я известную фразу своего мира, вместо ответа на вопрос следователя, знаю ли чего. Тот намека не понял, обиделся и докопался, а после затянувшегося разговора меня неожиданно посетила мысль. А вдруг, действительно, это Мульча? Она же как-то добралась незамеченной до храма Пыньон. Сейчас как мне снова впаяют за содержание опасного животного, мало не покажется. Прецедент уже был, но, неспешно обдумав возникшие предположения, в итоге склонился к мысли, что это весьма маловероятное событие. Исправительное учреждение – совсем не храм, в котором нет никакого видеонаблюдения. Здесь же каждый шаг фиксируется. И если бы по дорожкам вдруг начала рыскать черная тадукка Иньи, то камеры моментом ее замониторили. Появление на охраняемой территории посторонней живности и так весьма неожиданное событие для оператора-наблюдателя, а с учетом нелюбви в Корее к мурлыкам, оно вообще превращается в экстраординарное. в момент бы крик подняли. Но раз до сих пор все тихо, то значит, и не было ничего. Поэтому, мысленно взвесив вероятности, я счел шанс появления мульчи пренебрежительно малой случайностью и забил, успокоившись. Принялся смотреть на происходящее как на развлечение. Вот, держу иголки, забавляюсь, пока остальные тюрьму обшаривают. «Все», — сообщает Аджума, закончив подкалывать отворот. «Иди, смотри, только аккуратно». «Отлично», — говорю я, оценив по отражению в зеркале результаты, закидываю удочку. «Скажите, уважаемый мастер, а если вот здесь сделать немного больше, кажется, будет еще лучше». Время действия. Тот же день, 8 февраля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Неужели им не хочется встретить Салаль вместе с семьей, удивляется заместительница Набам. Они оба не корейцы, недовольно отвечает начальница. Один, доверенный представитель Грэмми, японец. Другой, американец. Атташе по культуре. Похоже, вигугины совсем не разбираются в наших праздниках. Сделав паузу, делает вывод заместительница. Может и нет, японец наверняка с умыслом выбрал день, желая испортить настроение нашему министру культуры, толпе журналистов и телевизионщиков. Их здесь и близко не было бы в Салаль, если бы не Агдан с ее наградами. Уверена, все они будут очень раздосадованы из-за работы в выходной. Просто не представляю, как пережить 9 число. Отклонения от плана подготовки нет, бодро рапортует заместитель. Проблем быть не должно. Самая главная проблема – это Юнми. У меня отказывает мозг, когда пытаюсь представить, какой номер может еще выкинуть эта девчонка. А с покровительством Сунсель, она, похоже, почувствовала новый ветер в своих парусах. Всю программу концерта в один день перекрутила. Госпожа Сунсель обладает большим даром убеждения. Дипломатично признает зам, подразумевая, ну что мы могли против нее сделать. Набам открывает рот, намереваясь ответить, даже делает движение губами, но в итоге не произносит ни звука. Юнми выучила благодарственную речь, спрашивает она, меняя тему. Проверили? Да, самчанин. С первого раза правильно, до единого слова. Это не помешает ей начать говорить свое, если захочет. Ну, Юнми девочка достаточно разумная, чтобы не понимать последствий. Достаточно для чего? И о каких последствиях идет речь? Какие-нибудь ведь случатся. Обязательно. Для получившей две высшие международные награды, одну из которых ей будет вручать атташе по культуре американского посольства, а другую – специальный представитель Грэмми, девочке, которой покровительствует близкая подруга президента. У меня опять отказывает мозг, когда пытаюсь представить хоть какое-нибудь реальное свое действие в качестве последствий. Заместитель задумывается, видимо, решив проявить интеллект в поиске подходящего наказания. Но, судя по затянувшемуся молчанию, ее мозг тоже не находит подходящих вариантов. Тадука и Ньи так и не нашли, решив, что лимит ожидания превышен, переходит на бамк следующей, животрепещущей теме. Не нашли, самчанин. Отлично, с сарказмом произносит начальница. Теперь в нашем исправительном учреждении объявился невидимый преступник. А если он решит совершить новое злодеяние именно в праздник, в присутствии американского дипломата, прямо перед объективами телекамер, веское основание для отмены мероприятия, с серьезным видом заявляет зам. По причине того, что по охраняемой территории бродит посторонний, с которым невозможно справиться. Думаешь, я сошла с ума, собираясь признаться в этом прилюдно? Что же тогда делать? Растерянно спрашивает зам. Молиться. Вздохнув, отвечает Набам. Я теперь еще больше понимаю директора агентства Юнми. Когда от тебя ничего не зависит, это просто бесит. Может, пригрозить Юнми, если она создаст проблемы, лишим ее работы над книгой, предлагает заместитель. Хорошая мысль, соглашается Набам. Но как быть после, если действительно придется к такому прибегнуть? Она ведь еще целых 2 года будет отбывать здесь наказание? Набам вопросительно смотрит на собеседницу. Та в ответ поднимает глаза к потолку, показывая отсутствие у нее представления о будущем, рядом с непредсказуемой Юнми. Ладно, решает начальница, вновь меняя тему. Раз никаких опасных животных и преступников на территории исправительного учреждения не обнаружено, то наличествует попытка введения следствия в заблуждение. Очевидно, сестры поссорились между собой, а черную Тадука и Ньи выдумали, желая скрыть собственную драку и выглядеть пострадавшей стороной. Необходимо провести с Йен пристрастный допрос с целью установления истины. Для следственной комиссии, «Это наша принципиальная позиция по данному происшествию», заявляет Набам с интонацией, показывающей невозможность возражений. Зам, мгновение подумав, кивает. «Я предполагала нечто подобное», делится она своими соображениями. «Ну не может маленькое животное нанести столько вреда, ни у кого нет следов от когтей и зубов. Такое невозможно, будь это правдой. Давайте, оформите это в протокол», приказывает начальница. «Я посмотрю и подпишу. Необходимо к прибытию следователя иметь на руках официальный документ. Будет сделано, госпожа Самчанин». Время действия. 9 февраля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кручусь перед большим зеркалом, разглядывая в нем свое отражение. Пытаюсь определить, все ли в порядке. Так не до конца сошедший синяк замазан гримом, следов его не видно. Костюмчик, в который превратился красный арестантский оверсайз, подогнан как следует. По внешнему виду, на мой взгляд, получился немного похожим на форму Алисы Селезневой, той, которая из мультфильма. Но кто здесь это поймет? Кажется, мой внешний вид лучшее, чего можно было достичь на имеющихся скудных резервах. Судя по внешнему виду, у меня все хорошо, но вот внутри, там просто кипит от возмущения, и виноваты в этом мои родственники. Из суда бумаги в исправительное учреждение таки пришли, свидания мне теперь запрещены, но разговаривать по телефону можно. Вот, вчера пообщался с семьей, не успел обрадоваться известию о том, что кампания по сбору подписей увенчалась успехом, как был огорошен новым сообщением: у нас деньги закончились. Меня как мешком огрели. Куда они их дели, там ведь дофига еще было. Анни объяснила. Оказывается, Муран рассчиталась за долги Юнсака, но недвижимость, принадлежащая ему, ушла кредитору. И поэтому моим родичам пришлось искать новое жилье себе и семье дяди. Понятное дело, на ту сумму, которая находилась на моем счету, приобрести в собственность сразу два жилища в Сеуле не было никакой возможности. Пришлось снимать, а при аренде жилья в Корее есть нюанс. Владелец квартиры, помимо ежемесячной арендной платы, берет в залог денежную сумму, размер которой может доходить до 90% от стоимости жилья. Залог полностью возвращается после прекращения договора аренды, но до того момента владелец может использовать полученные деньги во всяких финансовых инструментах с целью получения дополнительной прибыли. Якобы такая схема сдачи жилья в наем позволяет снизить помесячную арендную плату для квартиросъемщика. Но ведь это, блин, нужно на руках сумму, соответствующую иметь. А если ее нет, как быть? Жить на улице? Конечно, наверняка есть решение и для такого варианта, но временный формат телефонного разговора и мое настроение вчера от новостей не вызвали желания узнать подробности. Тем более, когда уже поздно бить копытом. Мамасон не заселились в однушку, а многочисленная семья Самчона – в трешку. И все деньги с моего счета ушли в залоги и оплату полугодовой аренды. Все, все, что было нажито непосильным трудом, ухнуло в какую-то дыру, из которой, как понимаю, оно уже не выберется никогда. На кой, спрашивается, я работал, пыжился, нервы трепал с идиотами в агентстве, для того, чтобы кто-то взял мои деньги и куда-то дел? Пардоньте, но у меня были свои планы относительно собственных кровно заработанных средств. Я даже проститься с ними по-человечески не успел. Хотя бы даже секунды не смог почувствовать себя спасителем семьи, жертвующим ради нее последним. Между делом просто сообщили: мы там обнулили у тебя все, имей в виду, если че. Блин, год спустя вернулся к тому, с чего начал. Зеро, ноль, дубль пусто, я снова нищий. Как же это достало? Нужно каким-нибудь способом раз и навсегда сделать так, чтобы никто не мог иметь доступ к моим закромам. Я не жадный, надо будет, поделюсь. Но раз я зарабатываю, то распоряжаться финансами должен только я. За Хьюго денежная награда не выдается, это я знаю. Интересно, а за Грэмми, мож, там чего дадут, надо провентилировать. Замерев, смотрю в зеркало. День сегодня предстоит напряженный. Сначала, встреча с делегацией Пхикшу, совершенно непонятно, как себя с ними вести. Затем, торжественное вручение мне золотой ракеты и золотого граммофона. После, концерт, посвященный празднованию Салаль. Ну и в завершение, праздничный ужин с вкусняшками. Никогда еще, как сказали, Ванин не отмечали лунный Новый год с таким размахом. Ни по затратам, ни по уровню заявивших о своем присутствии персон. И везде я, главное действующее лицо. Все крутится и строится вокруг моей персоны. А я думаю, где взять денег. Докатился. Грэмми поберушкой стал. Кому скажи, не поверит. А как быть? Это не семья, а просто какие-то пылесосы. Зря деньги давал на лечение Сунок. Она все равно квасит, а так бы экономия вышла. Впрочем, все равно бы ушли. Не сейчас, так в другой раз. Как же задрала эта Корея. Дно донное. Никакой возможности для жизни талантливому человеку. Ладно, вы еще поплачете у меня горькими слезками. Миллион раз пожалеете, что засунули меня в тюрьму. За все заплатите. Я готова, спокойно говорю я, отворачиваясь от зеркала к терпеливо ожидающим сопровождающим. И мысленно заканчиваю фразу «Курощать монашек». Позже. Внутри исправительного учреждения Анин. У ограждения, отделяющего зону посетителей от остальной территории, расположилась группа родственников, прибывших раньше всех. Среди них присутствуют мама Юнми и Сунок. «Мам, смотри, Юнми!» – восклицает Сунок, не сильно толкая при этом ее в бок. «Где?» – встрепенувшись, спрашивает мама. «Вон, за оградой. По дорожке идет». Мам разворачивается в указанном направлении и видит свою младшую дочь в сопровождении двух монахинь. «Похудела, бедная!» – с жалостью думает мама, окинув взглядом стройную фигурку в красном комбинезоне. «И, кажется, еще подросла, бедная моя девочка, Юнми!» — кричит она, махая вытянутой вперед рукою. «Мы здесь!» Услышав знакомый голос, Юнми поворачивает голову в его сторону и встречается с мамиными глазами. Удивительно, но выражение ее лица не меняется. На нем не видно никакой радости от встречи после долгой разлуки. Холодно посмотрев, Юнми, не останавливаясь, наклоняет голову в приветствии, потом переводит взгляд на Сунок и тоже кивает, после чего отворачивается и больше не смотрит в их сторону. «Дочка», — растерянно произносит мама. «Чего она?» — не понимает Сунок. Несколько секунд они удивленно смотрят на уходящую самую младшую в семье. «Смотри», — показывает пальцем старшая дочь. Юнми идет к монахиням. Похоже, они ее ждут. «Интересно, зачем?» «Ой, те кланяются ей. Смотри, смотри». Сунок возбужденно толкает маму плечом. «Почему моя дочь не приветствует их в ответ?» Беспокоится мама, тоже напряженно наблюдающая за происходящим. Люди подумают, семья ее плохо воспитала. Вот, снова кланяются, а Юнми в ответ просто глядит. «Зачем она так поступает?» «Не понимаю», признается Сунок. «В это время, аджумы в возрасте, многие в очках, выстроившись перед мной в несколько рядов, стоят, соединив у груди ладони и опустив вниз глаза, совершенно не беспокоясь о том, как будут расценены мои действия, не тороплюсь к чему-либо приступать, размышляю о случившемся, о том, как прошел мимо мамы и Сунок. Я поступил плохо, почему же нет чувства вины? Расфокусированным взором гляжу на стоящую передо мной монахиню, думая о своем. Получается, я отрезал от себя семью Юнми, хотя, когда выходил на улицу, ничего подобного делать не собирался, но когда их заметил, словно щелкнуло в голове, понял, что не хочу их больше видеть. Как такое могло случиться буквально в один момент? Раньше ведь все нормально было, это просто из-за неуважения. Приходит в голову мысль, они всегда ставят мои интересы на последнее место, считают, двужильные вытяну любые их косяки, только во сколько мне это обойдется, даже не задумываются. Впрочем, как и все остальные здесь. Сначала я должен сделать, как они считают правильным, ну а после, могу насладиться остатками своих времени и сил. Какая необходимость терпеть подобное отношение, из-за желания поступать правильно и быть простой, доброй душой, какаю, ха, вот уж точно нет, простодушные приходят последними, на объедки. Монахиня передо мной, похоже, обеспокоившись моим бездействием, поднимает голову. Наши глаза встречаются и меня накрывает чувство дежавю. Выражение лица у женщины почти такое же, как у парня, которого я встретил перед сдачей Сунын. Вот черт, какого с ней происходит. Не задумываясь, делаю шаг вперед и кладу руку на плечо Аджуме. «Хикшу», — говорю я, — «научись отпускать все, что боишься потерять. Страх — это путь к темной стороне. Страх ведет к гневу. Гнев ведет к ненависти. Ненависть ведет к страданию». Секунду Аджума осмысливает мои слова и выражение ее глаз разительно меняется. С удивленного оно становится преисполненным негодования. Чувствую под своей ладонью, как мышцы ее тела напряглись, став жесткими. Слышу рядом несколько удивленных возгласов монахинь. Еще несколько секунд неприятной напряженности, как вдруг моя Аджума делает глубокий вдох-выдох, расслабляясь. Только так, киваю я, поняв, что за шарлатанство мне в морду не дадут. Страх потери, Это путь к темной стороне, запомни. Да, Бодхисаттваяна, произносит Бхикшу, я услышала твои слова, благодарю тебя за мудрость, киваю и убираю руку с ее плеча, делаю шаг назад. Пожалуйста, уважаемые Бхикшу, поднимите ваши взгляды, прошу я всех монахинь, и так смотрящих на меня во все глаза, зная уже, что конкретно искать, неспешно направляюсь вдоль строя, вглядываясь в глаза каждой, откуда вдруг во мне мудрость мастера йоды, шагая, слегка озадаченно думаю я, Бхикшу ведь не джедай, или слова прозвучали не для нее, а для меня, снова подсознание шутки шутит, пройдя вдоль первой линии строя и, не наткнувшись на что-либо, выглядевшие как аномалия, перехожу ко второму ряду, затем к третьему, у самого края нахожу еще одну женщину с неправильными глазами, останавливаюсь, несколько секунд молчу, разглядывая пациентку, то, кем мы являемся, не определяется тем, что мы имеем. Тоже установив с Аджумой физический контакт через прикосновение, уверяю я, думая при этом о своих исчезнувших деньгах, мнение окружающих не должно нас беспокоить. Нужно хорошо делать свое дело и все наладится. Да, Бодхисаттваяна, предварительно помолчав, так же, как и первая моя собеседница, отвечает очередная визави, я услышала твои слова. Благодарю за мудрость.